Существует еще несколько надежных методов завязывания непринужденного знакомства. Помогите мне. Частично об этом уже было сказано выше. Раскатившуюся повсюду мелочь вместе с вами, скорее всего, кинутся подбирать наиболее сердобольные из присутствующих. Чтобы привлечь внимание объекта, можно пойти и на более серьезные жертвы, поранить руку, облиться водой. Вопреки расхожему мнению, люди не бессердечны. Чем серьезнее ситуация, в которой вы оказались, тем скорее они придут на помощь. Просить платок, дабы перевязать кровоточащий палец, надо с таким видом, что еще немного, и вам грозит безвременная гибель от потери крови. А потом, естественно, искренне отблагодарить спасителя. Женщины-автолюбительницы могут воспользоваться беспроигрышным вариантом, который отлично действует на представителей сильного пола. Колесо проклятое сдулось. Что же мне, бедный, теперь делать? Вам помочь? Конечно, ситуацию, в которой клиенту понадобится помощь, легко подстроить. Однако, если вы сами опрокинете на пиджак объекта тарелку супа или отдавите ему ногу, знакомство будет больше напоминать сцену из комедии и ни к чему хорошему не приведет. Лучше оказывать косвенные услуги. Узнать, почему долго не приходит поезд, поймать машину и предложить захватить с собой попутчика, ведь вам почти по пути. Услышав чужую реплику, предложить познакомить с нужным человеком или продать лишний билетик на премьеру. Иногда можно даже навязаться в компаньоны, например, третьим при распитии спиртных напитков, или включиться в шахматную или карточную игру. Замечательный концерт. Познакомиться можно в театре, кино, на стадионе. Заранее обеспечив себе соседство с нужным человеком, легко перейти к дальнейшим действиям. Например, отойти на минутку и попросить его приглядеть за вещами. По возвращении поделиться впечатлениями об актерах и постановке, посмеяться над хорошей комедией. Кто последний? Я за вами. Общность ситуации всегда сближает людей, и к тому же знакомство в очереди выглядит вполне естественным. Можно завязать общий разговор на актуальную тему. Время тянется медленно, стоять без дела скучно. Здесь также можно попросить присмотреть за оставленным местом. Вы тоже любите Толкиена? Знакомство на основе общих пристрастий — это беспроигрышный вариант. Можно внезапно пристраститься к бегу по утрам и столкнуться с нужным человеком на привычном маршруте. Или обратиться за советом, где купить нужную книгу по садоводству, или с чего лучше начинать подготовку к первому в жизни прыжку с парашютом. Ведь каждый человек мечтает найти родственную душу. Однако знакомство еще далеко не все. Кто-то идет на контакт сразу, но чаще необходимо еще приложить массу усилий, чтобы пробить стену отчуждения. На этот случай существует набор проверенных на практике психологических приемов. Шок. Информация, противоречащая общественному мнению или шокирующее поведение, в определенных пределах, разумеется, неизменно вызывает у людей интерес. Молодые люди, падкие до слабого пола, порой решаются на рискованный эксперимент подойти к незнакомой девушке и взять ее на руки. В ответ на законное негодование такой герой обычно заявляет, мол, поспорил с приятелем, что решится так ее схватить. Теперь тот ему заплатит выигрыш, на который он приглашает девушку в кафе отметить знакомство. И впрямь, как после такого не познакомиться? Один мой приятель использовал метод оригинальнее. Едет, к примеру, с девушкой в метро, а та увлеченно ест мороженое. Он к ней обращается. «Скажите, а у вас мороженое вкусное?» «Вкусное. А можно попробовать?» Другой мой друг как-то шел по пляжу и увидел обворожительную блондинку. Недолго думая, замедлил шаг и, проходя мимо, не сводил с нее глаз, а под конец упал прямо к ее ногам, выдохнув «Королева!». Провокация. Если новый знакомый угрюмо молчит и в разговор его втянуть никак не получается, попытайтесь его спровоцировать. Так приверженца коммунистической идеологии можно огорошить чем-то вроде Все коммунисты — сволочи. Тут уж он не выдержит и начнет яростно ругать демократов. Важно только вовремя перевести стрелки и настроить его на беседу в чуть более дружелюбном тоне. Помню, ехал я как-то в такси с молчаливым водителем. Тут я и применил любимый прием — хвалить демократов при коммунисте и ругать их при демократе. Таксист, естественно, вскипел, но я быстро увел разговор в сторону. «Да мы же с вами простые люди, нам делить нечего. Пусть политики делят, они там зажрались, а до народа им дела нет. Мы люди маленькие, давайте лучше поболтаем о чем-нибудь приятном. Расстались мы лучшими друзьями». Открытые вопросы. Спрашивайте собеседника о том, что он думает и чувствует. Ответы на вопросы такого рода бывают довольно пространными, что дает шанс на продолжение знакомства. Кивайте, поддакивайте, переспрашивайте, уточняйте и не вздумайте отводить взгляд. Пусть человек видит, что все ваше внимание направлено на него. Не стесняйтесь советоваться с новыми знакомыми. Наши люди обожают раздавать советы налево и направо, причем больше всего им нравится рассуждать о вещах, в которых они ничего не смыслят. Сантехник с тремя классами образования, со знанием дела, будет рассказывать, как можно быстро оздоровиться, а тот, кто в жизни не садился за руль, с удовольствием поведает, где купить отличный автомобиль. Прося совета, вы будете давить на психокомплекс превосходства. Люди способны разглагольствовать о своем жизненном опыте часами. Помню, как один мой друг получил нужную подпись для документа в течение получаса. Это при том, что обычно на ту же процедуру уходило не меньше месяца. Он попросту разговорился с секретаршей начальника, заприметив у нее на подоконнике коллекцию кактусов. Назвался любителем сих странных растений, стал расспрашивать, как за ними ухаживать, какой, как называется. После часовой лекции она лично отнесла бумагу неприступному бюрократу, и вожделенный росчерк пера был получен.